В августе месяце всегда держите на подоконнике мяту, чтобы назойливые мухи жужжали где-нибудь на улице, им положено быть. Не думайте, что лето кончилось, даже когда поникают и блекнут розы, и звезды располагаются на небосклоне в ином порядке. Никогда не полагайтесь на то, что август — надежный и безопасный месяц года. Это поворотное время, когда не поют больше птицы по утрам, а вечера сотканы в равных долях и золотистого света, и черных туч. Основательная и зыбкая с такой легкостью меняются местами, что начинаешь оспаривать, подвергать сомнению даже то, что, казалось бы, твердо знаешь. В особенно жаркие дни, когда хочется удавить каждого, кто скажет вам слово поперек, или хотя бы дать ему по шее, отведите лучше душу, выпив лимонаду. Сходите, купите себе первоклассный комнатный вентилятор. Остерегайтесь наступить на сверчка, который забился в темный угол вашей гостиной, а не то вам изменит удача. Избегайте мужчин, которые называют вас детка, и женщин, у которых нет подруг. А еще собак, которые любят чесать себе брюхо и не слушают, когда им скажешь лежать. Носите темные очки. Примите прохладную освежающую ванну с лавандовым маслом. В полдень старайтесь укрываться от солнца. Гидеон Барнс, будь его воле вообще, зачеркнул бы август как таковой. Проспал бы 4 недели без просыпу до самого сентября, когда жизнь войдет в нормальное русло и начнутся занятия в школе. Однако не проходит и недели с начала этого трудного месяца, как его мать объявляет, что выходит замуж за какого-то типа, о котором Гидеон имеет самые смутные представления. Жить они переедут на новое место в нескольких километрах от развилки. Это значит, что Гидеон будет ходить в другую школу вместе с 3 сводными братцами, с которыми ему предстоит познакомиться в конце следующей недели, когда его мать устраивает праздничный обед. Не зная, какой реакции ждать от сына, Дженни Барнс долго не решалась сделать это сообщение. Но теперь, когда все слова сказаны, Гидеон кивает головой, и только после короткого раздумья, когда его мать волнует, ждет ответа, он прибавляет: «Отлично, мам! Я рад за тебя!» Дженни Барнс думает, что, наверное, ослышалась, но не успевает переспросить, так как Гидеон тут же ныряет к себе в комнату, а через полминуты выскакивает из дома. Удирает оттуда без оглядки, как сделает снова через 5 лет, но только уж тогда всерьез и надолго. Тогда он уедет учиться в Беркли или Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, а пока несется вовсю прыть по развилке с единственным желанием убежать подальше. Куда? Гадать не нужно. Его ведет чутье, и в глубине души он знает, где хочет быть. Не проходит и 10 минут, как он весь взмокший от пота оказывается возле дома Кайли и застает ее в саду. Она сидит на старом индейском покрывале, разосланном под дикой яблонькой, и пьет чай со льдом. Они не виделись со дня рождения Кайли, но все в ней до боли близко и знакомо. Изгиб ее шеи, линии плеч, губы, форма рук. При виде всего этого у Гидеона пересыхает в глотке. Наверное, он дурак, что поддается таким чувствам, но он ничего не может поделать. Жара стоит такая, что ни одной птицы не видно в воздухе, а воздух такой влажный, что пчелы и тени летают. Кайли вздрагивает от неожиданности, увидев Гидеона. Кубик льда, который она грызла, выпадает у нее изо рта и скользит вниз по коленке. Но она не обращает внимания, не замечает, что высоко в небе пролетает самолет, что по покрывалу ползет гусеница, а ей самой вдруг стало еще жарче, чем было всего минуту назад. — Сейчас увидим, как я быстренько тебя обставлю, — говорит Гидеон. Шахматная доска у него с собой. Старая деревянная, полученная в подарок от отца еще 8 лет ко дню рождения. Кайли задумчиво прикусывает губу. — Победителю 10 зеленых, — отзывается она. — Заметано! — Гидеон весело скалит зубы. Он снова обрился наголо, и голова у него гладкая, как галька. Мне денежки всегда пригодятся. Он плюхается на траву рядом с Кайли, но еще не решается поднять на нее глаза. Она, возможно, думает, ну, сыграют они, большое дело, но все обстоит куда серьезнее. Если Кайли сейчас не выложится, не будет сражаться насмерть, то значит, они больше не друзья. Он и сам не рад, что это так, но либо они будут до конца честны друг с другом, либо могут прямо сейчас разойтись в разные стороны. Такого рода проверка хоть кого заставит нервничать. И лишь к тому времени, когда Кайли обдумывает третий ход, Гидеон набирается, наконец, духу посмотреть на нее внимательнее. Волосы у нее уж не такие белобрысые, как были. То ли покрасилась, то ли, возможно, светлая краска смылась, сейчас они приятного медового цвета. — Чего не видел? — говорит Кайли, поймав на себе его взгляд. — Да катись ты. Гидеон делает ход слоном, берет его стакан с чаем и отпивает несколько глотков по старой привычке, когда они дружили. — И вам того же, — мгновенно парирует Кайли. На лице у нее широкая улыбка, и оттого виден зуб со щербинкой. Она знает, о чем он думает, а, впрочем, об этом нетрудно догадаться. Он прозрачен, как стекло. Ему хочется, чтобы все оставалось по-прежнему и в то же время переменилось. А кому такого не хочется? Но только так не бывает. И разница между ними в том, что Кайли уже известно, а Гидеону пока еще не вдомек. — Я скучала по тебе, — роняет Кайли небрежно. — Угу, оно и видно. Гидеон поднимает голову и встречается с ней глазами. Он торопливо отводит взгляд туда, где прежде росла сирень. На том месте, где были кусты, торчат какие-то непонятные прутья с черной корой. Вдоль каждого прута ряд мелких колючек, таких острых, что даже муравьи предпочитают не подползать к ним близко. — Что это за чертовщина во дворе? — спрашивает Гидеон. Кайли оглядывается на прутья. Они тянутся вверх с такой скоростью, что еще немного, и сравняются высотой со взрослой яблоней. Но на данный момент они выглядят безобидно. Так сухие и колючие их хворостины. Как легко проглядеть, что повырастало у тебя в саду. Отвернись ненадолго, и неизвестно, что вылезет из земли. Может, вьюн, может, сорняк, а может быть, и колючая изгородь. Это мама вырубила сирень. От нее слишком много тени. Кайли крепче прикусывает губу. Между прочим, тебе шах. Она застигла Гидеона врасплох, понемногу продвигая пешку, на которую он не обращал особого внимания. Окружила его, оставив ему из сострадания напоследок один ход перед тем, как нанести смертельный удар. Ты выигрываешь, — говорит Гидеон. Это точно. У него такое лицо, что ей жалко его до слез, но она не намерена поддаваться. Этого она просто не может. Гидеон делает единственный возможный ход, жертвует ферзя, но это его не спасает. И когда Кайли объявляет ему шах и мат, он поздравляет ее. Все вышло так, как он и хотел. Но ясности как не было, так и нет. — Десятка-то при тебе? — спрашивает Кайли, хотя на самом деле это ее мало волнует. — Дома. Но туда нам топать ни к чему. В этом они сходятся полностью. Мать Гидеона не способна держаться от них в стороне. Поминутно пристает с вопросами, не принести ли чего-нибудь поесть или попить, возможно, из опасения, что если хоть на секунду оставить их наедине, то быть беде. — Мне не к спеху, — говорит Кайли, — завтра принесешь. — Пойдем, пройдемся, не хочешь? — предлагает Гидеон. Наконец-то глядит ей прямо в глаза. — Прогуляемся немного. Кайли выливает на траву недопитый чай, а старое покрывало оставляет на прежнем месте. Пусть Гидеон не такой, как все. Ей это не важно. В нем столько энергии, столько идей бурлит у него в голове, что весь он окаймлен оранжевым свечением. Стоит ли пугаться, что тебе дано видеть людей в их истинном свете, если среди них нет-нет, да и попадается такой, как Гидеон, которому чужды обман и фальшь? Так что придется ему рано или поздно в срочном порядке постигать азы житейской лжи, чтобы не слопали с потрохами в том мире, по которому ему так не терпится спуститься в свободное плавание. — У меня мама выходит за кого-то замуж, и жить мы будем по ту сторону развилки, — Едва он откашливается, словно ему что-то попало не в то горло. Придется ходить в другую школу. Крупно повезло. Буду сдавать экзамены с целой ордой топоголовок говнюков. Школа еще не самое главное. Кайли бывает жутковато, когда в ней появляется откуда-то эта несокрушимая определенность. Сейчас, например, она определенно знает, что Гидеону не найти себе лучшего друга, чем она. Об этом она готова поспорить на все свои сбережения, прибавив к ним для ровного счета радиочасы и тот браслет, что подарил ей на день рождения Джиллиан.